Глава 62. Квартира. Она все равно плохо соображала и даже пока не задумывалась, чем будет платить за квартиру и на что она будет жить. Квартира была на другом конце города, за самой дальней станцией метро, и напоминала клоповник. Владельцы, пожилые супруги, недавно умерли, и квартиру сдавал их сын. Нина нашла наследника этого убогого жилья по объявлению. Он объяснил, что достаточно богат, а квартиру вынужден сдавать, чтобы она не пришла в запустение. Хозяин попросил совсем незначительную сумму. Марина смогла заплатить за 3 месяца вперед. В последний год она старалась откладывать немного денег, выдаваемых мужем, на расходы. Дом был 5-этажным. Возле подъезда стояли огромные мусорные баки, и вонь от них разносилась по всем окрестным улицам. Квартирка была простенькой, зато целых 2 комнаты и кухня. Будет куда привозить детей. В первой комнате старый телевизор, продавленный диван с несвежей обивкой, небольшая горка и комод для вещей. Во второй комнате стояла двуспальная кровать и большой зеркальный шкаф во всю стену. Чтобы побыстрее прийти в себя, Марина решила первым делом навести порядок. Порядок в квартире, порядок в мыслях. А их необходимо было собрать в кучу и разложить по полочкам. При уборке оказалось, что вся квартира забита дорогими и никогда не использовавшимися вещами. На лоджии стояли нераспакованные коробки ценным и совершенно новым барахлом. Как странно, люди умерли, оставив после себя неиспользованную посуду фирмы «Цептер», моющий пылесос стоимостью $1000, новые стиральную и посудомоечную машины. Похоже, что посуду мыли руками, а посудомоечная машина так и пылилась до лучших времен. Ее даже не встроили в кухонную мебель. Обстановка самая спартанская. Как здесь жили люди, муж с женой? Наверное, жизнь все откладывали на потом. Совсем как я, подумала Марина. Не было ни холодильника, ни стиральной машины в ванной комнате, ни даже микроволновой печи. Все имущество пылилось в нераспакованных коробках, дожидаясь лучшего часа и лучшей жизни. Всю жизнь ждали. «Я бы здесь все переделала», — с воодушевлением подумала Марина и тут же себя одернула. «Хватит уже!» — напеределывалась, чужой бабе все оставила. Лиза, посаженная рядом с телевизором на тумбочку, с укором на нее посмотрела. Казалось, она хотела ее упрекнуть. «Да что ты за хозяйка такая? Зачем ты меня, такую красоту, выдернула из собственного уютного дома и привезла в эту халупу? Наверное, то же самое скажут и дети. Интересно, что они сейчас там делают в разрушенном доме с распавшейся семьей? Без детей было очень тоскливо, и после наведения порядка она села на диванчик и уставилась в одну точку. «Нет, так дело не пойдет», — сказала она себе. «Нужно выйти, прогуляться по району». Улицу Яблоневую, на которой поселилась Марина, окружали кварталы одинаково серых, как близнецов-братьев, домов. Когда она ехала на такси, водитель искал дорогу по навигатору. Теперь нужно было узнать дорогу до метро, если придется добираться из этой тьмы тараканей пешком. Найти станцию метро оказалось непросто. Марина долго петляла по одинаковым вытоптанным местными жителями тропкам, поворачивая то налево, то направо. По дороге она расспрашивала случайных прохожих, одинаково одетых, одинаково серых и одинаково хмурых. «Пролетарский район», — решила Марина, — «мне-то все равно, а вот моим детям здесь не место». Но ничего не поделаешь, придется им привыкать. И вообще, Это очень здорово, что станция метро рядом. Она ждала звонка мужа и плакала. Он позвонил только на следующий день. «Возвращайся домой, идиотка. Нашла, где поселиться, в клоповнике. Там у вас крысы по мусоропроводу бегают». «У нас нет мусоропровода», — ответила она, подумав про себя. «Не только адрес сказали, но уже и про мусор доложили. Прихвостни. Володя, пожалуйста, привези мне детей». Она пыталась подавить рвущиеся наружу рыдания. «Ты же знаешь, что я не могу без них. У тебя есть время для размышлений. Дома ты могла бы видеть их каждый день. Подумай, какой судьбы ты хочешь своим детям», — сказал муж и положил трубку. На следующее утро она встала и вышла на детскую площадку. Дети играли в песочнице, катались на качельках, съезжали с горки. Кругом царила мирная, благопристойная жизнь, в которой для нее не было места. Два мальчика стояли возле песочницы и вырывали друг у друга из рук радиоуправляемую машинку. «Дебил!» — кричал старший. «Урод! Дурак!» Также не стеснялся в лестных эпитетах тот, который помладше и поменьше ростом. «Мои лучше бы дрались», — подумала Марина. «Это были чужие дети, не ее. Чужие, нормально живущие, дерущиеся друг с другом, как и положено мальчикам, дети. И ее детей муж теперь ни за что ей не отдаст». Непрошенные слезы сами потекли по щекам. Марина тяжело опустилась на скамейку. Рядом присел седой пожилой мужчина. Мужчина опирался на толстую трость и тяжело дышал. Посидевшие, как и волосы, косматые брови почти сошлись на переносице над потускневшими от старости глазами. «Это какая улица?» — спросил он ее скрипучим старческим голосом. «Яблоневая», — ответила Марина. «А это какой дом?» — спросил мужчина. 11-й, ответила Марина. «Первый и второй подъезд». «А я живу в 11/1», — сказал мужчина. «Такого дома здесь точно не было. Она успела вчера вечером хорошо изучить район». «Вы что, не помните, где вы живете?» — озадаченно спросила она у старика. «Помню», — сказал тот. «Дом 11/1, улица Яблоневая». Из дальнейших расспросов выяснилось, что седой дяденька с палкой живет совсем один, вышел из дома погулять и теперь не знает, куда ему возвращаться. Марина посмотрела на карте. Дома 11/1 здесь точно не было. Марина позвонила в милицию. «Будьте добры, пришлите кого-нибудь. На детской площадке сидит мужчина. Мне кажется, он потерял память и не может найти дорогу домой. Вы свои данные будете оставлять?» — спросили ее. «Нет». «Зачем?» — удивилась Марина и нажала отбой. Через 15 минут на ее телефон перезвонили с другого номера. «Вы звонили в милицию. Где там у вас дед потерянный?» — спросили ее. «Сидит на скамейке», — объяснила Марина. «Может быть, есть служба, которая занимается пожилыми людьми?» «Ждите на месте, мы скоро подъедем», — приказал ей мужской голос. Прошел еще час, но никто не приехал. «Я пойду, девонька», — сказал дед, — «сам найду дорогу». «Да как же вы найдете дом, которого нет?» — спросил у него Марина. «Подождите, сейчас приедет милиция, они вам помогут». «Зачем милиция?» — испугался дед, схватив свою палку. «Не надо мне милицию! Зря вы их вызвали! Со мной все в порядке! Спасибо за заботу, но я пойду!» Он тепло с ней попрощался и ушел, вытирая слезящиеся старческие глаза и тяжело опираясь на свою палку. Еще через час опять позвонили из милиции. «Вы вызывали наряд?» — спросили ее. «Мы подъехали. Где вы?» «Извините, но вы приехали через 2 часа после моего звонка. Я уже ушла. Дед тоже ушел. Он же живой человек, а не статичный предмет, и не может сидеть вечно на скамейке. Дайте ваши данные. Где вы живете?» Бесстрастным голосом попросил ее собеседник. «А почему вас интересуют именно мои данные? Мы должны записать вашу фамилию, имя, отчество и адрес, где вы живете». «Спокойно, без раздражения», — ответил молодой голос по телефону. «Откуда я знаю, где я живу?» — чуть было не сказала Марина. «Теперь своего дома у меня больше нет и никогда не будет». Вслух она назвала ему адрес общаговской прописки и поинтересовалась. «Вы будете искать этого человека? А вдруг с ним что-нибудь случится? А если он под машину попадет?» «Поищем», — коротко ответил представитель милицейской власти и отключился. Марина расстроилась. Не стоило так нервничать и пугаться простых вопросов о прописке. Она действительно похожа на психбольную и боится всего на свете. Пора уже привыкнуть, что у нас никто никому не нужен, и никакая милиция старого полуслепого деда искать не собирается. Как никто не искал бы ее, если бы с ней что-нибудь случилось. А может, и нашли бы, закатанной в асфальт, как пообещал любимый супруг, через несколько лет. Марина представила себя на месте пожилого мужчины. Совсем не за горами время, когда она станет такой же старой и немощной. А память у нее и сейчас уже пропадает, и позаботиться о ней совершенно некому. А может быть, ее детям будет даже лучше без матери? У них чудесный отец с остальными нервами.